Мудрец, слабак и титан. В никомаховой этике Аристотеля мегалопсихос, я перевожу это как титан, великая душа. Тот, кто считает себя достойным великого и, осознавая свое положение в жизни, придерживается определенной этической системы, исключающей мелочи. Христианская этика позже вытеснила эту концепцию великой души, призывая к скромности. Однако идея по-прежнему присутствует в культуре Леванта с его «Кабир аль-Нафс». Титан ходит медленно. Это одно из его качеств. Заурядного человека нередко оскорбляют небольшие обиды. Но перед лицом крупных обид он остается пассивным, тихим и подавленным. Подумайте об отношении общества к банковской и экономической элите. Единственное определение альфа-самца. Если вы пытаетесь быть альфа-самцом, вы никогда им не станете. Те, кому нечего доказывать, никогда не говорят, что им нечего доказывать. Слабый показывает свою силу и прячет свои слабости. Титан демонстрирует свои слабости, точно узоры. Как великолепно стать мудрым, не став нудным. Как печально быть нудным, не будучи мудрым. Глядя на Бена Бернанке, председателя Федеральной резервной системы. Черты, которые я уважаю. Эрудиция, при которой хватает смелости не прятаться, когда разные полулюди трясутся за свою репутацию. Умным может быть любой идиот. Дюжинный человек больше сожалеет о своих словах, чем о своем молчании. Люди более тонкие сожалеют о своем молчании больше, чем о своих словах. Титану же сожалеть не о чем. Вполне определенное, хотя и свое для каждого, число предстоящих трапез отделяет обычного человека от лжи, кражи, убийства или даже от работы прогнозистом в Вашингтонской Федеральной резервной системе. Но у Титана не так. Мне пришлось 10 раз перечитать четвертую книгу никомаховой этики Аристотеля, чтобы понять. Он нигде не говорил явно, однако знал, что главное в Титане — необусловленность. Общественные науки изобретают ту разновидность человека, которую мы в состоянии понять. Вслух желая удачи равному себе, слабый на самом деле желает противоположного, сильный — чуть иного, и лишь титан желает именно этого. В прошлом лишь некоторые из мужчин, зато все женщины, были способны к продолжению рода. Для женщин равенство естественнее. Титан верит половине из того, что слышит, но говорит лишь половину из того, чему верит. Словесная угроза — вернейший признак бессилия. Два самых прославленных отважных деяния за всю историю человечества — не подвиги воинов у Гомера, а судьба двух ребят из Восточного Средиземноморья, которые умерли и даже искали смерти за свои убеждения. Слабый не может быть хорошим, разве что при всепроникающей юридической системе. Всеми силами избегайте слов. Угроз, жалоб, оправданий, сюжетов, перекладывания вины, попыток победить в споре, прошений. Избегайте слов. Лукиан Самосадский сообщает, как философ Демонакс остановил некоего спартанца, собиравшегося побить слугу. Тем самым ты делаешь его равным себе. Человек античности больше всего опасался бесславной смерти. Современный же человек больше всего боится смерти как таковой.